Местами лежали такие сугробы, что приходилось замедлять бег, так как кони уходили в снег по самое брюхо. Княжьи слуги зажгли факелы и ехали в дыму и в пламени, а ветер дул с такой силой, словно хотел оторвать от смолистых щепок клочья дыма и языки пламени и умчать их в поля и леса. Путь был дальний. Всадники миновали уже селение близ Цеханова, а затем свернули на Радзанов. Буря и в самом деле стала утихать. Порывы ветра были уже слабее и не несли с собою туч снега. Небо посветлело. Некоторое время еще валил снег, но вскоре и он перестал падать. Затем в разрывах туч кое-где блеснули звезды. Кони зафыркали, всадники вздохнули с облегчением. Звезд показывалось все больше, мороз крепчал. Спустя некоторое время метель совсем прекратилась. Господин Делорж, который ехал рядом со Сбышком, стал его успокаивать. Он говорил, что в минуту опасности Юранд, несомненно, подумал прежде всего о спасении дочери. И если даже все замерзнут, то они ее непременно найдут живою и даже, может, спящую под шкурами. Сбышка плохо понимал, что Делорж говорит, да и времени для этого не было, так как провожатый, ехавший вперед, свернул с дороги. Молодой рыцарь спросил, почему мы сворачиваем? Их замело не на дороге, а вон там. Видите, пан, вон тот ольшанник. Он показал рукой на заросли, темневшие вдали, которые можно было уже различить на снежной равнине, так как диск луны пробился сквозь тучи, и ночь стала ясной. Видно, сбились с дороги. Сбились с дороги и кружили у реки. В метель и в бурю это часто случается. Кружили, кружили, покуда кони не остановились. Как же вы их нашли? Собака привела. Хат поблизости нет? Есть, только по ту сторону реки. Тут недалеко в кра. «Гони!» — крикнул Сбышка. Но приказать было легче, чем выполнить приказание. Хотя мороз и крепчал, но на лугу свежевыпавший глубокий и сыпучий снег еще не смерзся, кони проваливались выше колен, и подвигаться вперед приходилось медленно. Внезапно до слуха всадников донесся лай собаки. Впереди замаячил толстый и кривой ствол ивы, над которым в лунном сиянии блестела крона безлистых ветвей. «Те подальше», — сказал провожатый, — «неподалеку от ольшанника, но и тут кто-то есть. Под ивой сугроб. Ну-ка, посветите». Несколько княжих слуг соскочили с коней и стали светить факелами. Вскоре один из них крикнул: «Человек под снегом, вон видна голова». «А вот и конь!» — воскликнул другой. «Отрыть!» Лопаты врезали в снег и стали откидывать его в стороны. Через минуту показалась фигура человека, который сидел под деревом, склонив голову на грудь и низко надвинул шапку. Одной рукой он держал за повод коня, который лежал рядом, уткнувшись мордой в снег. Человек отъехал, видно, от своих, быть может, для того, чтобы скорее пробиться к жилью и привести людей на помощь. А когда конь пал, укрылся с подветренной стороны под ивой и там замерз. «Посветите!» — крикнул Сбышка. Слуга поднес факел к лицу умершего, но черты его трудно было распознать. Только когда другой слуга поднял склоненную голову, у всех вырвался крик: «Пан из Спыхова!» Сбышка велел двум слугам поднять его и вести в ближайшую хату. Сам же, не теряя ни минуты, бросился с оставшимися слугами и провожатым на спасение остального поезда. По дороге он думал о том, что найдет там, может, Дануську, жену свою, уже мертвую, и во весь опор гнал коня, уходившего в снег по самую грудь. К счастью, уже было недалеко, не больше 200 шагов. «Сюда!» — донеслись из темноты голоса тех, кто остался около занесенного снегом поезда. Сбышка подъехал к людям и соскочил с коня. «За лопаты!» Двое саней уже были отрыты. Лошади и люди замерзли так, что на спасение не было никакой надежды. По снежным холмикам можно было догадаться, где остальные упряжки. Впрочем, не все сани замело целиком. Около некоторых виднелись лошади, по брюхо в сугробах, а не казалось...